Глава 23. Степан. «Здравствуй, дружище!» — цедит сквозь зубы. «Впустишь?» На нем домашние штаны и мятая футболка. Волосы взъерошены, словно он только что встал с постели. Возможно, так и есть. Глаза налиты кровью, губы сжаты. «Где моя дочь?» — гремит на весь дом. Вздыхаю. Я планировал прямо завтра поехать и все рассказать другу. Впускаю его в квартиру. Она отдыхает. Сую руки в карманы. «А у нас с тобой проблемы, Вань?» «Это...» Он швыряет в меня свой телефон. Прямо в лоб. Но я уворачиваюсь и ловлю его. Гляжу на экран. «Блядь...» Выдыхаю, увидев фото, как мы с Катей целуемся у университета. Потом садимся в мою машину. «Но это...» «Ты дальше листай!» — рычит Ванька. Его ноздри раздуваются. Он сжимает руки в кулаки. Сую пистолет за пояс штанов. Листаю фото. Дальше откровение. Ресторан. Мое лицо между ножек Кати. Ее закатывающиеся глаза. «Сука!» Сжимаю в руках телефон. Возвращаю другу. «Вань!» «Я не хочу ничего слушать, Степан!» Ледяным тоном заявляет он. «Ты скомпрометировал мою дочь. Ладно, ваши отношения. Я против, ты знаешь. Но Катя тебя очень любит. Как ты мог допустить такую оплошность?» Молчу. «Откуда это у тебя?» Повторяю свой вопрос. «Прислали анонимно, с подписью. Привет, папаша. Знаешь, чем твоя дочурка занимается в свободное время? Если не хочешь, чтобы эти фотографии утекли в ректорат ее университета, сделай все, чтобы она больше не виделась со Степаном. Аноним доброжелатель!» «Ты ее подставил!» — рычит Ванька. «Где Катя? Я забираю ее домой!» «Я не поеду!» — слышу уверенный голос своей куколки. «И мне плевать на фото!» Малышка семенит ко мне, обнимает и смотрит на отца. «Милая!» Стонет Ванька. «Ты не понимаешь, что будет, если эти фото обнародуют?» «В свободное время я могу делать, что хочу», уверенно заявляет Катя. «Спать с кем хочу. Степа не мой препод». Она права, но я прекрасно знаю, что бывает, когда пытаются очернить молодую красивую девушку. К сожалению, слишком хорошо знаю и понимаю, что нам не дадут быть вместе. «Тебе лучше поехать с отцом, Катюш». Тихо говорю. Она отшатывается. В ее глазах обида. «Но я... как же...» «Иди сюда». Беру ее за руку. Веду и сажаю на постель. Ванька мечет взглядом молнии и явно злится, что не взял пистолет. «Но я должен защитить Катю. Любой ценой». «Стёпа, я не хочу», шмыгает носом. «Я знаю, кто это сделал. Дай мне время разобраться с ними. Прошу». Целую ее ладошку. «Ты должна быть в безопасности. Вы». Кладу ладонь на ее животик. «Я уверен, что мои сегодняшние постельные старания не прошли даром». «Я боюсь за тебя», — тихо всхлипывает. «Верь в меня», — шепчу. «Я совсем справлюсь, малышка моя. Куколка, ну не плачь». Ваня смотрит на нас и хмурится. Складка на его лбу разгладилась. Неужели увидел, как я люблю его дочь? «Хорошо». Катя стирает слезы с щек. «Пойду одеваться». «Это будет правильно», — говорит Иван, сжимает мое плечо. «Ты, главное, вернись к ней. Иначе я тебя с того света достану. Понял?» Киваю. «Вас сопроводят мои люди». Отрезаю, сажусь в кресло. Я убью бульдога и его босса. Этих ублюдков заждались в аду. «Тебе нужна помощь?» спрашивает Иван. «Мы с Севой можем подсобить. Личной армии у нас нет, но связи имеются». «Защити ее», тихо отвечаю. «С остальным я справлюсь сам. Если что, будь рядом, Вань. Катя очень нежная девочка». «Знаю. Она же моя дочка!» Мне стоит огромных усилий отпустить Катю. Долго ее целую, шепчу нежности. Она плачет. От ее слез в груди черная дыра появляется. Она всасывает все счастье, которое я обрел на короткий миг. С отцом она в безопасности. Даю указания своим людям. Набираю Сору. «Привет», — она отвечает не сразу. «Стёпа». «Сора», — выдыхаю. «Ты...» — слышу хрип на том конце трубки. Затем крик. И следом мерзкий, ликующий голос бульдога. «Я, кажется, говорил уже, Степашка, что подсылать ко мне шлюх, дохлый номер. У босса уже нет мест на импровизированном кладбище». «Ублюдок! Где Сора?» «Главная шлюха пока жива. Хочешь забрать ее?» «Степа, нет! Не приходи!» Раздается голос подруги. Затем громкий удар, и она затихает. Скидываю адрес бульдог. Рычу. «Но если с ней что-то случится...» «Не случится, если будешь хорошим мальчиком. Кстати, твоя девочка отлично смотрится в кадре. Думаю, отправить видео куда надо. За нее много заплатят». Стискиваю трубку в пальцах. «Тронешь Катю, и я с тебя скальп сниму». Цежу со злостью. «Буду снимать его медленно и наслаждаться твоими воплями». «Боюсь, боюсь», — хохочет. «Приходи один, и тогда, может быть, твоя шлюха уйдет на своих ногах. Увижу за тобой хвост, переломаю ей ноги и руки». Кладет трубку, и спустя миг на телефон приходит адрес с зашифрованного номера. «Босс, вам не стоит туда идти одному», — произносит начальник охраны. «Бульдог больной». «Слушай меня и не перебивай», — озвучиваю ему указания. Спустя час уже еду по ночному шоссе в сторону запрошенных складов. По приезду проверяю оружие. Достаю мобильный. На заставке у меня фотография улыбающейся Катюшки. Большая вероятность, что меня прикончат до того, как мои люди вместе с ФСБшниками приедут сюда. Я должен спасти Сору. Она не заслужила такого. Это моя месть, и свершить ее должен я. «Я люблю тебя, куколка». Отправляю последнее сообщение и выхожу из машины.